This is good. I told you, they're the best. Привет, капризные. Я Морька Борисеев. Спою сейчас пародию на группу Hand Hoch. Только в своей песне они пели о своих мужских проблемах противные. А я спою вам песню о наших женских проблемах. А ну, девчонки, двое нас. Одной из нас подбитый глаз. Голубой. У нас есть на веревочке йо-йо. Тоже голубой. Только с пацанами не везет. Каприз. Полноваты мы так, ну и что? Ну и что? И у каждой ноги буквой О. Буквой И О, синий прыщик на носу. И нету спереди 8 зубов. Как где же вы, мальчишки? Коротки штанишки, пацана. Делать, вот беда. Беда. А где его теперь искать? Не найти. Убежал он, быстро не догнать. Эй, вслед мальчишки мы кричим. Эй, хочешь пивом угостим? Пиво. Да не надо мне его. Не мне надо ж теперь ему. По ночам будут ужасы. Ну где же вы, мальчишки? Короткие штанишки. Вот мягких пых колёк в натуре. Вот за что не люблю птиц, ведь как они голубей, ты посмотри, до чего пацана довели. Пацан на дискотеке танцевал, девка, наверное, тювиха, наверное, классным пацаном была. А вот эти пивом его угостил. А чувак так побежал быстро так и бабушку вспомнил.